Да, вызвался. Но его наверняка избили до смерти. Прошу любить и жаловать. Бедный, затравленный убийцами шериф неожиданно становится в этой безмозглой головке палачом-пытошником, а кровожадное чудище Холлингсхед, невинной жертвы, да не просто жертвой, трусливым слюнтяем, заговорившим после нескольких добрых тумаков, поверь, ослица, такого как Холлингсхед, раскололи бы только в гестапо, да и то не сразу. Гестапо, если тебе неизвестно, гитлеровская служба политического сыска и государственной безопасности... Известно. Слава богу, вздохнул я. Холлингсхед вызвался взять на себя два свершенных Карлом, то есть Янсеном, то есть мной, убийство. Однако ж не бесплатно. Марта облизнула губы. Что за противная привычка? Оплата? При тебе ведь назвал. Голова шерифа. Он действительно требовал убить Раллингтона. Ведь это безумие, это здравомыслие. Старик считал меня отцом погибшей Эмили. Подсвершил посильный вклад в общее дело. Я склавился. Честно скажу, досадно думать, что подобное самопожертвование осталось невознагражденным. Но довольно хватать меня за глотку, я шучу. Грубо и неуклюже, как умею. «Все ж ты, сволочь», — заметила Марта. «Несомненно. Самый безжалостный и страшный человек, встречавшийся в моей жизни». «Неужто? На вид, малышка, тебе годиков 25». Получается, четверть века созерцаешь личность, которая покорному слуге 100 очков могла бы дать вперед. Я говорю о Маке, о папе твоем несравненном. Это нечестно, — прошептала Марта после долгой паузы. Ты не должен был говорить. Честность — великолепное качество бойскаутов, — хмыкнул я. Но в нашем деле требуется сообразительность. И, слушай, детка, я устал и проголодался. Мат... — А? Голос Марты звучал неожиданной, странной ноткой. — Ты считаешь меня умственно отсталым ребенком, да? — Что-то в комнате переменилось. — Неизбежно меняется, если женщина глядит на вас расширившимися, потемневшими глазами, а губы ее, даже напрочь незнакомые с помадой, приоткрываются. Этого следовало ждать минуту назад, когда прозвучали эпитеты безжалостный и страшный, особо истерический, всегда падки на сильных и грозных самцов. Наверное, я просто закоренелый циник. Умственно отсталый назвать могу, согласился я. Но ребенком не считаю. Марта была отнюдь не ребенком. И в прямом, и в переносном смысле. Долгое время спустя она шевельнулась в моих объятиях. Мы лежали на постели, неразобранной и уже измятой. Не под покрывало нырнуть, даже разоблачиться толком не успели. — А говорят, можно справляться с накатывающими страстями, — прошептала Марта. — Господи, я даже туфель не сбросила. Я услыхал, как упомянутые предметы, говоря не о страстях, а о туфлях, шлепнулись на ковер. Сначала одна, а потом другая. Дай сниму дурацкий парик. Если ты воспитанный человек, поднимись и выключи свет. Воспитанного человека твой отец выгнал бы вон без выходного пособия, сообщил я. Ну и ну, вздохнула Марта. Бах-трах, лампу не погасили, платье снять не успел. Где моя женская гордость и где положенная стыдливость? С гордыми да стыдливыми я в постель не ложусь. Был женат на воплощенной добродетели. Бррр. Марта деловито и сноровисто раздевалась, не вставая с кровати. Чулки порвала, блузку измяла, и все ради человека, на которого глядеть без отвращения не могу. — Борден, — заметил я, — ты без устали молочишь языком и в самую неподходящую минуту. — Но ведь ты и правда мне вовсе не нравишься, — пылко заявила Марта. — И даже одичавшая без мужчины, разгоряченная долгим воздержанием девица, не влюбится в такое страшилище. Не сомневайся, переспать — иное дело. — Утихни ты, — рассмеялся я. — Ты, как и прежде, считаешь меня бессердечным, расчетливым убийцей, коего пристрелить бы следовало, да некому. Я, как и прежде, полагаю тебя сентиментальной, безграмотной недоучкой, чьи последние мозги прокисли под мексиканским солнцем. Никто ни перед кем не в долгу и идет. Отозвалась Марта, Не сразу, и я уже начал опасаться, не через край ли хватил.